we say no sexual misconduct. Поэтому мы говорим еще раз, потому что такая ситуация произошла сегодня. Жена ушла, ей нужно было отлучиться, чтобы сделать свои дела, встретить маму, посадить ее на самолет, что-то сделать, потом она пришла увидеть своего мужа. Муж пропал, ничего ей не сказал. Почему? Потому что он, видимо, сентиментально был задет чем-то. Он был задет, и возникла реакция от того, что нет, этого не хочу видеть, то не хочу, собирался на ретрит поехать, не поеду. Все. Все, раз это. Вот что мы называем злоупотреблением в отношении того, что происходит. Поэтому мы говорим, мы не говорим нет сексу, мы говорим не злоупотребление в этом. Is it okay? I gave an example. I am not taking anybody's name. I am telling as an example. You see, there is no personality. This is only a process. Никого не называют именами, да? Потому что это просто пример. Это просто пример. И имя не имеет значения. Важен происходящий процесс. Который происходит повсеместно, не только там, а везде у нас. You see? Yes. Finished? You see? Because we are family people, ordinary people, we do not say no sex, but we say no sexual misconduct. Even habit is a misconduct, unnecessary sex. Поэтому мы говорим, что мы вообще-то в обществе живем, в семьях живем, поэтому мы говорим, мы не говорим нет сексу. Но понимаете, даже привычка это злоупотребление, потому что не секс без необходимости, как привычка, это уже злоупотребление. Is it okay? So yesterday I was telling that, you see, the husband and wife, there should be only two persons, but there are six persons. Вчера я говорил, что вроде бы как бы есть муж и жена, должно быть двое, но на самом деле шестеро. The two persons are basic human being. Два – это в принципе два человека, как человеческие существа. Вот. With empty alertness, choiceless awareness, and then husband has an image about himself, wife has an image about herself, so two more persons. Значит, есть двое, чистые, два человеческие существа. В принципе, с энергией понимания это. Но у мужа есть какая-то имидж по поводу того, кто есть жена, у жены имидж по поводу того, кто есть муж. То есть к двум людям добавляется еще два имиджа, то есть уже четверо. And then husband has an image about wife, wife has an image about husband, so there are two more persons, so total six persons, so there will be conflict and contradiction, there will be misconduct automatically. Поэтому потом жена о себе имеет какой-то имидж, и муж о себе имеет какой-то имидж. Еще двое. Шесть человек. Шесть человек живут в семье. Поэтому неизбежен конфликт между шестью сущностями. Correct. Все правильно, да? Шестеро живут вместе. And that is why all this problem. And she is right. All these six persons are making sense. And therefore they'll be confused. И поэтому если шестером сексом занимаются, будет конфуз полный. And there will be a lot of misconduct. Поэтому будет очень много злоупотреблений в этих четырех имиджах и двух людях. That is why we say in Kriya Yoga, as a beginning of Swadhar, please find out, is it possible to live without a single image? Поэтому мы говорим в Крия-йоге, возможно, выясните для себя, возможно ли жить без какого-либо имиджа вообще, без каких-либо имиджей. Image means psychological registration. А имидж это означает, что психологическая регистрация, вот фиксация того, когда вы говорите, я его знаю, вот это вы знаете то, что вы о нем представляете. Фиксация ваша. See, the image blueprint are useful in technical world. When you want to build up your house or a bridge, you have to have an image, you have to have a blueprint. But in the relationship, why the hell you should have image? Image – полезная вещь в техническом мире, потому что чертеж, допустим, является